Василий видел сбежавшего зэка раза два. Здоровенный детина. Явно не из уголовников. Впереди блеснула первым льдом речка. Пробитый ее ломкой коре чернел неровный фарватер. Там, где сбежавший зэк уходил вплавь. За соснами уже мелькала его набрякшая водой роба с оранжевым нашитым треугольником, перевернутым острием вниз. Рядом ревел, как бы, гувер. Слов Василий уже не понимал. Его обожгло ужасом. Сейчас он должен выстрелить в человека. Привстав на колено, гувер сорвал затвор пистолета. Одновременно резанули автоматные очереди. Тайга охнула и оглохла. Пули, поймав цель, ало вспороли мешковину робы. Человек упал. Раненый, волоча парализованные ноги, уползал в бурелом. Гувер добил его выстрелом в голову. Сипло матерясь, гувер топтал тело. Оно булькало кровью и переворачивалось под ударами кованых сапог. — А ты, сука, не стрелял! Вдруг вызверился он на Василия, ударив солдата в пах и под дых. Возвращались уже в сумерках. На полу вертолета переваливался замерзший труп. Солдаты тупо смотрели на его босые ступни в глубоких рассечинах. По возвращении им был обещан медицинский спирт, как обстрелянным воякам. Василий шептал молитву. Наверное, слишком громко. Ах ты, церковное рыло! Гонусь! Вяло ругнулся гувер. И тут-то, в стороне от бескрайнего, синего, как голубиное крыло озера, еще не ставшего под лед, выплыла белая церковка на холме, словно ковчег спасения. Долгими приполярными ночами он будет мечтать о ней, как другие о далекой невесте. Ему казалось, что она зовет его. Ждет, наивно и смело открыв себя. Слезы примерзали к щекам и отворотам воротника. Он не слышал насмешек, словно сквозь стекло видел гувера. Весь он, темно-багровый, неопрятный, с сальной проседью, казался Василию медноголовым халдейским идолом. Брезгливо распущенный рот, полный золотых зубов, открывался по рыбе беззвучно. Он узнал его почти сразу. Те же вислые губы брыли, крупный переломанный нос. Долетел и запах спекшегося многодневного пота и прелого птичьего пера. В Стуча подбитыми сапогами, Гувер слонялся по подземелью, светил фонариком по углам, пробовал приподнять и сдвинуть плиту. Из темноты подземелья вышли еще двое. Докурили, прижгли окурки, поторопили начальника безмолвным жестом. Тот сплюнул в пол и грузно зашагал вниз по ступеням. Через час, не раньше, отец Гури вышел из храма. Прячась за стену, окинул взглядом озеро. Озеро было светло и пустынно. Он стоял, дрожа от предутреннего холода, пока за озером не послышался звук вертолетного двигателя. Вертолет летел в сторону Хонги, приозерного сушняка, дикого и необитаемого места.